Часть первая. Среда. Глава первая. Утро. Солнце встало в дыму. У деревни Большие Мхи курилось болото, горел торф. В Лихове первыми солнце учуяли петухи. Они закричали все сразу, хриплыми от утренней сырости голосами, похлопали крыльями и успокоились. Только один никак не мог угомониться. Он, должно быть, проспал, ему было стыдно, и теперь он старался вовсю. «Реку!» — надрывался он, что верно означало «Здравствуй!» Потом проснулась птичка неизвестного роду и племени. Ее не видно было в дыму. С просонок она была защебетала очень бойко, залопотала, затараторила что-то на птичьем своем языке. Но затем, очухавшись, она увидела, что как-то неладно все сегодня. Над местечком висит молочная горькая мга, и небо закрыто, и солнце какое-то дохлое. Она умолкла и нахохлилась, заскучала. Тут, зевнув так, что челюсть хрустнула, продрал глаза Самсон, базарный сторож, долговязый старик с бритым в оспинах лицом, с белыми усами, отставной солдат Николаевец. Примечание. То есть солдат, отслуживший в армии 25 лет при Николае I. «Эй, кто иде?» — крикнул он и громыхнул в колотушку. И в ответ из мануфактурной лавки Энн Миркин выскочили два человека. Один — большой, рыжий, бородатый, другой — коротышка, горбач. Рыжий толкнул горбача, горбач толкнул рыжего. Оба оглянулись, пригнулись и порск в ближайший переулок. Самсон их не заметил. Самсон чесал правую ногу и бормотал не очень внятно, но очень сердито. «А чтоб вам сдохнуть окаянным, чтоб вам сгореть!» Это говорилось блохам, которые засели в тулупе, как разбойники в лесу, и кусали жестоко. Передохнув, Самсон забормотал опять. «Мылом, мылом!» — передразнил он кого-то. «А подавись ты со своим мылом, козел лысый!» Это уже относилось к лиховскому аптекарю Голиху, который действительно был лысый и на козла был похож, посулив напоследок уж не понять кому «тресу в брюхо». Примечание. «Треса» — белорусский, «лихорадка». Самсон подобрал ноги под тулуп, голову прислонил к столбу и решил было еще поспать. «Благо утро, воры сейчас не полезут, не время!» Как вдруг на все местечко прозвучал чей-то вопль, пронзительный, отчаянный вопль, будто кого насмерть убивали. Самсон испугался. «Это что же это, мамоньки, а?» Он снял картуз и прислушался. Вопила кошка. «Да это шлопухинские!» — догадался, наконец, старик. «Да это ж они кота лупят!» И забормотал, заругался. «У, ахальники!» — ругался он.

здесь!» Лопухинский, накрывшись дырявым брезентом, спали на берегу Лиховки, на бугре. Это была артель плотников-строителей. Они чинили мост на реке. 17 человек лежали в повалку на песчаном бугре, и 33 ноги, крайне слева был одноногий, толстые, в грязных анучах, торчали из-под брезента. Над ними ночь прошла, над ними утро начиналось, а они лежали, что каменные, неподвижно. Первым заворочился одноногий. Ему приснилась теплая хата. В хате стол дубовый и на столе водка. Он застонал от жажды и очнулся. Очнулся и сел. Сел и увидал кота. Облезлый тощий кот, свернувшись комком, спал на брезенте. «Ишь, разлегся, — лениво сказал одноногий, — что на печке. Осторожно, чтобы не сделать больно, он взял кота за шорстку и переложил к себе на колени. Кот сонно мяукнул, но, почуяв под собой человеческое тепло, зевнул и снова задремал. Кот-то был старый, отягченный годами, и любил поспать. А вот одноногий, он был молодой, он выспался. Ему сейчас хотелось, он сам точно не знал, чего ему хотелось. Не то выпить, не то кому в морду дать, не то посмеяться над кем. Он наклонился к коту и легонько дунул ему в ухо. Кот вздрогнул и мотнул головой. Одноногий гыкнул. «Не обижайся, Васька», — сказал он благодушно. «Я ведь так...» Он сгреб кота в охапку, приподнял и поцеловал в нос. «Нос-то холодный!» — протянул он нежно, как ребенку. «О, дурачок ты мой!» С поля, тихонько завывая, шел ветер. Было зябко и дымно, скучно. «Чего-то мы, Васька, больно рано сегодня встали, а?» Полувопросительно, полуогорченно сказал одноногий, скребя щетинистый свой подбородок. «И спать чего-то неохота, и жрать чего-то неохота». «А-а-а!» — зевнул он и вдруг оживился. «А знаешь что, Васька?» — проговорил он таинственно. «Шуганем-ка их чертей, а?» Он подмигнул на товарищи. «Будем дрыхать, а?» И прежде чем кот успел сообразить, чего, собственно, от него хотят, одноногий вскочил, схватил его за хвост, обмотал хвост вокруг руки и с придыхом, как мясник, «Ха!» пошел щелкать котом по брезенту. «Раз, раз!» «По ногам, по ногам!» Тогда-то вот кот завопил так, что разбудил Самсона на другом конце местечка. Одноногий гоготал. Ого! Раз, раз, по ногам, умора! Потом плотники сидели на корточках вокруг костра, грели руки, бока, и не спеша, с толком, с расстановкой, матюгали одноногого. Поднял с позаранок сукин сын, орёт ровно на пожар. А чего? Одноногий ухмылялся и молчал, а когда уж очень наседали, ворчал. А ты не дрыхай, чего дрыхаешь, воздух портишь. Эх, мечтательно вздохнул лохматый верзила с проломленным носом и погладил себя по животу. Горелки б внутро, стакан бы, да говядины бы фунтов 5. Скороговоркой выпалил сухонький мужичок в коротких штанах из дерюги. Да яичницу бы в колесо, да творогу пуд. Одноногий заржал. Ого! Подпрыгивая на ходу, размахивая железным аршином, к костру мчал староста артели, косоглазый старик по имени Гаврилыч. «Работать, ребятки, работать!» — верещал он. «Посидели и будя! Работать, работать!» Дул ветер, и дым редел, и таял, и уходил за реку. Открылись улицы и переулки. Они сбегали вниз и карабкались в гору. Лихово лежало на холмах. По отлогам холмов лепились дома, низкие, деревянные, темные от непогоды. И ни синей нигде, ни амбара, ни кустика, ни дома, тесные затхлые норы двуногих зверей. В окне вместо стекла увидишь подушку, жесткую, как седло. У крыльца катку с мутной вонючей водой, по бокам шаткие дощатые тротуары. Это в центре. На окраине и тротуаров нет. Просто извилистая тропа среди мусора, грязи и луж, затянутых тонкой коркой плесени. Улицы тут узкие, дом плотно прижат к дому. И кажется, холодно людям на земле, неприютно. И вот они держатся друг за друга, как слепцы. Теплее вместе, и не так страшно. А над ними, над домами, выше крыш и выше труб, горели золотом луковки церквей. Их в Лихове было 2. Маячили башенки костела, и квадратной глыбой громоздила синагога. День был будний, среда. Молчали колокола в церквах и в костеле, а по синагоге сердито слонялся служка, кляня весь мир, жену, детей и подметая огромным веником пол. Молебщиков еще нет, они только просыпаются. То тут, то там распахивается фортка или окошко, и на свет Божий вылезает потное лицо со всклокоченной бородой. Оно хлопает глазами, нюхает воздух, морщится, пахнет гарью. Человек наклоняет голову и слушает. Тихо, тихо на земле. В поле и в местечке не проскрипит телега, не пролает пес. Затомились, заглохли и люди, и звери. Вон на заборе сидит птица, сумрачная, тяжелая, и не щебечет, молчит. Дымно, пасмурно, «Опять, значит, горит болото, да и рано к тому ж! Эх ты, Господи, Боже мой! Однако надо за работу, пора!» И человек оборачивается и кричит вглубь комнаты жене невестки: «Э ты, барыня, вставай, что ли?» И вдруг, будто по сговору, все местечко заговорило, захлопотало, задвигалось. Простоволосые женщины зашмыгали по задворкам. По улицам на карачках поползли годовалые ребята. Закудахтали куры, замяукали кошки, заскрипели колодезные журавли. Заругали, зашумели мужчины, мужья, зятья, свекры. Настал час работы. Первыми за работу сели ткачи. Тщедушные, малокровные, хилые, кожа до кости. Ткачи работали больше, чем кто-либо в Лихове, от зари до поздней ночи. Даже сапожник, а уж до чего сапожник нищ и гол, просто сказать шаромыжник, и тот еще нежился на соломенной подстилке, заменявшей ему пуховую перину, когда ткач уже корпел над станком. В 5 часов встало солнце, а уже в 6 улица ткачей полнилась стуком и грохотом. В каждом доме работал станок. Однотонный треск челноков иногда заглушался ревом младенца, визгливым криком старухи, сипловатым кашлем старика. Или вдруг, кажется, ни с того ни с сего, только ведь она ходила, только ведь младшего нашлепала, забьется вдруг женщина в припадке и плачет, и смеется, и рычит, и сопит, и ногами дрыгает, и волосы на себе рвет. И тогда со всех концов бегут с водой откачивать. Такие припадки часто случались на улице ткачей. К ним привыкли. А соседи тогда же радовались. Как-никак, хоть на минуту, а на улицу выйдешь, воздухом подышишь, спину расправишь. И на том спасибо. Увидав, что ткачи уже работают, жены скорняков, кузнецов, сапожников, портных позавидовали. Вот ведь иным женам счастье. Муж исправный, по заре за станком, трудится, деньгу заколачивает. А мой-то лодырь прохлаждается, храпит бессовестный на всю избу. «Эй!» — закричали мужьям жены скорняков, кузнецов, сапожников, портных. «Вставай, кормилец, холера те забери! Вставай, а то помелом огрею!» И скорняк, кузнец, сапожник, портной, кряхтя и ворча, выпростает из-под рваного в клопиных пятнах одеяла темные заскорузлые руки. Он уныло оглядывает печку, стены, потолок. Надо начинать новый день, а ведь ему-то еще за вчерашний покушать полагается. Не поел он вчера досыта, видит Бог, а сегодня вот надо выкупать женин полушалок. Не выкупишь, пропадет за гроши, а денег чего-то нет, и чего-то их не предвидится. Вот бы клад какой найти, как в старину, говорят, бывало, или там одолжить у кого 10-12 злотых. Примечание автора. Злотые 21 копейка. На самом деле 15 копеек, пятиалтыны. С 1832 года по 1841 год